Часть четвертая. Они в Москве. Остановились в гостинице, взяли две комнаты. «Что мне с нею делать?» — говорит Соня в полголоса, сидя в номере дядюшки. «Она какая-то ненормальная, целыми днями валяется на постели, ничего не ест». «Она всегда была ненормальной». «Нет, дядюшка, не говорите, мне страшно за нее». «Всю дорогу она не сказала ни слова, и здесь молчит уже третий день. Я за нее сама прошение подавала на курсы». «Очень нужны ей твои курсы». «Ах, дядюшка, вы меня раздражаете. Что же ей, по-вашему, надо делать?» «Родить, душа моя». «Что такое?» «А там видно будет». «Дядюшка, что вы такое говорите?» Соня всплескивает руками. Она так покраснела, что даже глаза у нее горят. «Ах, душа моя, самая обыкновенная история с такими отчаянными девицами. Неужели ты не замечаешь, что она...» «Тише, ради бога, она услышит». «Не знаю только, от кого из двух у нее этот ребенок. Вернее, что от Штейнбаха. Но и Нелидов промаха не даст. Постой, постой, о чем ты?» Соня страстно рыдает, упав в кресло и пряча лицо в спинку. Дядюшка растерялся, бегает за водой, плещет Соне на колени из стакана, старается поцеловать ее голову. Она отстраняет его враждебно с каким-то отвращением. Через час, немного успокоившись, Соня плотно притворяет двери в номер, где лежит Маня, и садится перед дядюшкой с лицом злым, больным и полным решимости. Дядюшка рад бы удрать, да неудобно. «Почему вы узнали, что она...» «Ну, словом, почему вы думаете...» «Может быть, я и ошибаюсь?» «Нет, нет, не виляйте, дядюшка, я должна все знать». «Видишь ли, есть такие признаки, ведь она страшно изменилась, подурнела». «Да, и это отвращение к еде, и это, помнишь, вчера и в вагоне». «Да, да». «Но я повторяю, здесь нужен доктор, что могу я?» «Я свезу ее к фрау Кеслер, она ее очень любит. Так вот, почему она не хочет показаться дома. Постойте, что я хотела сказать? Нет, я, наверное, знаю, что она так же мало понимает во всем этом, как мало понимаю я. Она убита разрывом с Нелидовым, она не хочет жить, у нее не осталось ни капли энергии». «Сама виновата, любишь одного, не играй с другим?» «Постойте, дядюшка, вы невыносимы нынче, и сядьте, ради бога. Что вы мелькаете? Слушайте, почему вы думаете, что она и Штейнбах...» «О, Санта Симплицитас! А что они делали весь июнь, когда она к нему бегала в парк? Да я ее нисколько за это не осуждаю. Это дело ее. Для кого ей было беречь себя?» Соня бледнеет и долго молчит. «Она мне в этом никогда не признавалась? Еще бы!» «А почему же, когда с Нелидовым?» Она вдруг вспыхивает и смолкает. «Видишь, стало быть, я угадал. Теперь все ясно, Нелидов раскрыл ее тайну и не хочет простить. И знаешь, душа моя, ни один мужчина не женится в таких условиях. Уж на что я? Тебе известны мои взгляды, и все-таки я призадумался бы». Соня сжимает виски. «Подождите, у меня голова кругом идет. Неужели? Неужели вы думаете, что она жила с двумя?» «А нет, душа моя, сначала с одним, потом с другим. Все это так просто. Теперь надо только, чтобы история эта кончилась бесследно и бесшумно. У нее целая жизнь впереди. Стоит убиваться из-за такого вздора». Квартира найдена. Фрау Кеслер обещала через 2 недели устроить их у невестки своей, Эммы Васильевны, когда та вернется из Крыма. Как она обрадовалась девушкам. «Маня больна. Что с Маней?» – спрашивает она, гладя исхудавшее, словно стаившее личико. Маня давно ждала ласки, душа ее устала в одиночестве. Она плачет на груди фрау Кеслер. «Милая, не спрашивайте, все скажу потом». Они уже с неделю в Москве. Осень стоит холодная, началась слякоть. Соня уже на курсах, Маня показалась 2 раза и больше не ходит. Все лежит и смотрит в одну точку. Дядюшка сшил себе новую пару, побывал во всех кинемо и в буффе, спустил все деньги и собирается домой. Приходит письмо от Веры Филипповны. «На тебя одного вся надежда. Штейнбах едет в Москву. Мы должны платить по 2-й закладной. Но чем мы будем платить? Ты знаешь, какой был урожай этот год? Скажи ему, чтобы отсрочил. Отчего Соня не пишет? Голова идет кругом. Вася смотрит удавленником. Боюсь, что запьет». «Вы были у него, дядюшка?» Соня сидит на кончике стула и глядит на дядюшку горячими глазами. «Не застал, душа моя. Оставил записку, что буду вечером. Как его трудно застать?» Входит коридорный и подает карточку. «Скажите, этот барин тут?» «Дядюшка, он...»